Было время, и цены снижали. 14 апреля 2010 года. Нынешняя Великая депрессия обострила интерес ко всем, хоть шарлатанским, снадобьям, употребленным для лечения предыдущей. В частности, вновь входит в моду немецко-аргентинско-швейцарский экономист Йохан Сильвио Эрнестович Гезель с идеей платных денег. По его концепции, деньги – государственная услуга, и за право их использования надлежит постоянно платить. В уже проведенных экспериментах путем наклейки на купюру марок, продлевающих срок ее действия. Через какое-то время использования каждая купюра приносит казне сумму, равную ее номиналу. Обычно после этого она изымается из обращения. Эксперименты с технологией Гезеля неизменно дают впечатляющий результат. Поскольку платить никто не любит, от платных денег стараются избавиться чем поскорее. Деньгооборот, а значит и товарооборот, ускоряется. Регион, где введены платные деньги, выходит из общей депрессии. Правда, ни один эксперимент не протянулся достаточно долго, чтобы оценить возможные долгосрочные последствия. Центральные банки стран, где вводились платные деньги, вскоре усматривали угрозу своей монополии, так что обращение новой валюты блокировалось через суд. В тех же немногих случаях, когда внешние ограничения удавалось обойти юридическими ухищрениями, экспериментаторы рано или поздно возвращались к привычным форматам. Например, основанный в 1934-м швейцарский кооператив экономического круга уже в 1952-м перешел к обычному кредитованию под ссудный процент. Хотя сам Гезель, как и множество иных экономических гуру и их адептов, как раз в ссудном проценте усматривает едва ли не главное зло. По мнению большинства любителей простых решений, ссудный процент ограничивает доступность денег и тем самым тормозит развитие экономики. Да вдобавок и требует повышать цены товаров и услуг. В конечном счете, потребность в выплате доходов по кредитам приводит к несправедливому перераспределению средств от производителей к сторонним деятелям, заинтересованным не в развитии конкретного бизнеса, а лишь в доходе как таковом. Это, в свою очередь, принуждает и управленцев заботиться не о совершенствовании подведомственного хозяйства, а о красоте краткосрочных отчетов. Идея Гезеля вроде бы прямо противоположна концепции дохода кредиторов. По ней вкладывать деньги в реальный бизнес надо не ради дохода, а во избежание потери денег. Ведь без движения они просто обесцениваются. Но к почти тому же результату, что и предполагаемый Гезелем налог на обращение денег, приводит и обычная инфляция. Она тоже постепенно обесценивает все деньги, хотя и не до нуля, но достаточно, чтобы поддержание их ценности было невозможно без инвестирования. В разгар валютного кризиса 1970-х годов швейцарские банки даже брали, совсем по Гезелю, плату за хранение вкладов. Ведь швейцарский банк был привязан к золоту до 1 мая 2000-го, а прочие валюты кризис оторвал от любых твердых ценностей. Валютный кризис 1970-х породил небывалое дотоле явление – стагфляцию, то есть стагнацию, продолжающуюся невзирая на инфляцию. Рецепт Джона Мейнарда Джонневилловича Кейнса «Лечить застой денежными инъекциями» впервые не дал результата. Впрочем, сам Кейнс предвидел нечто подобное. Он предлагал изымать избыточные деньги из обращения еще до того, как они пройдут полный круг и начнут раскручивать колесо инфляции. По его мнению, одного рывка достаточно, чтобы запустить хорошо отлаженный мотор экономики. Увы, к середине 1960-х в этом моторе накопилось слишком много шероховатостей, поэтому политики подталкивали его непрерывной эмиссией, и экономика заглохла, невзирая на впрыскивание уже не шприцем, а бронзбойтом. Когда деньги нестабильны, никто не хочет расставаться с более надежными ценностями. Если деньги все же оказались на руках, от них стараются поскорее избавиться, купив что угодно. Цены растут быстрее, чем денежная масса. Отношение денежной массы к товарной падает. Номинальная инфляция порождает реальную дефляцию. Денег перестает хватать для обслуживания потоков товаров и услуг. Приходится торговать по бартеру. Многоступенчатые цепочки взаимодействий, необходимые в развитой экономике, рвутся. На пике кризиса в 1976-м Фридрих Август Августович фон Хайек, двумя годами ранее удостоенный премии Банка Швеции по экономике в память Альфреда Бернхарда Эммануиловича Нобеля, выпустил небольшую книгу «Денационализация денег», у нас издана в 1996-м под названием «Частные деньги». К тому времени он уже показал, деньги – лучший теоретически возможный носитель информации, значимый для принятия хозяйственных решений, а потому любая их нестабильность перекашивает экономику. В последние годы значительную часть функций денег берут на себя информационные технологии, прежде всего системы предварительного заказа в интернете. Теперь он предложил выход, конкуренцию частных эмитентов, каждый из которых вправе выпускать свою валюту, но не может копировать чужие. По исследованию Хайека, свободный рынок рано или поздно уйдет от продукции нестабильных эмитентов, так что хозяйственный оборот будет обслуживаться надежными средствами постоянной ценности, а потому появится возможность формировать и осуществлять долгосрочные планы. Увы, переходные процессы в период отбора стабильных денег пока так плохо исследованы, что ни одно государство, даже наилиберальнейшее, не решилось отказаться от привилегии собственной эмиссии. Правда, национальные валюты уже конкурируют. Даже в тех местах, где закон ограничивает выбор средств взаиморасчетов, нередки оговорки в контрактах, указывающие сумму расчета в другой валюте, или даже корзине валют с оплатой разрешенными средствами по курсу на момент платежа или усредненному за какой-то разумный срок. Это дает хоть какой-то ориентир. Как бы то ни было, чисто технически стабилизация валюты осуществима, хотя бы возвратом к полному золотому обеспечению. Скорость добычи золота столь мала по сравнению со средней скоростью развития экономики, что в первом приближении можно будет считать общую сумму денег в мире постоянной. Когда товарная масса растет, а денежная фиксирована, всем производителям придется снижать цены и, соответственно, зарплаты. От этого в среднем никто не проиграет, ведь контрагентам также придется снижать цены, и любая попытка удержать их на прежнем уровне вызовет переток клиентуры к конкурентам, так что соотношение разных цен останутся примерно постоянны, как остаются примерно постоянны при обычной ныне инфляции. Раз цены снижаются, реальная ценность каждой денежной единицы растет. Причем растет пропорционально росту экономики. Никакой банковский вклад не даст такого эффекта. Работа самих банковских служащих не бесплатна, да и прибыль банковладельцам желательна, так что часть выручки от инвестирования через банк до деньговладельца не доберется. Но если выгоду приносят даже деньги, просто лежащие в кармане, к чему вкладывать их в дело? Деньги – удостоверение права на получение любых житейских благ. Инвестиция – временный отказ от этого права. Тем самым общество уведомляется, надо произвести другое благо, необходимое для расширения и совершенствования объекта инвестиции. Инвестор вправе рассчитывать на какое-то поощрение за содействие общему развитию, ссудный процент. Инфляция – надежный способ добиться, чтобы деньговладелец не располагал иными, кроме прибыли от инвестиций, способами извлечения выгоды. Если прибыль вновь инвестировать, доля в бизнесе вырастет. Расхожий сюжет приключенческих романов. Скромная сумма, вложенная в дело и не востребованная десятилетиями, а то и веками, превращается в фантастический капитал. Инфляция снимает и эту опасность. Что толку, если бочонок золота, по расхожей легенде, вложенный гетманом Павлом Леонтьевичем полубодком в Банк Англии, превратился за 3 века в миллиарды фунтов стерлингов, если за те же века сама эта денежная единица из фунта 453,6 грамма серебра превратилась в считанные миллиграммы его же. Выходит, постоянное обесценивание денег вынуждает вкладывать их в дело и в то же время не позволяет рантье обрести полный контроль над предпринимателями. Пока лучшего средства достижения этих целей не найдено, придется нам платить кредиторам, мириться с инфляцией, заигрывать с идеями Гезеля и грустно перечитывать частные деньги Хайека.